Все двоилось. В маленькой комнате стояли две кровати, два комода, четыре стула. Озноб прекратился, и ее тело охватил жар. Нужно открыть окно, но она слишком слаба, чтобы пошевельнуться. Комната замерзла снова. И она снова очутилась в самолете, закрытая в контейнере, и просила помощи. «Ты сделала. Ты чудо. Давай посмотрим коробку». Джефф забрал бриллианты, и, возможно, он на пути в Бразилию с ее частью денег. Он будет наслаждаться с одной из своих женщин и смеяться над ней. Он победил ее снова. Она ненавидела его. Она презирала его. Трейси то теряла сознание, то приходила в себя. Жестокий мяч пилоты летел в нее, а Джефф обнял ее крепко и повалил на землю. Их губы почти слились. А потом они обедали в Заколайне. «Знаешь ли ты, какая ты особенная, Трейси?» «Я предлагаю ничью», — сказал Борис Мельников. Ее тело снова задрожало. Она оказалась в экспрессе, проходящем через темный тоннель. И она знала, что в конце тоннеля она умрет. Все остальные пассажиры сошли, кроме Альберто Форнати. Он сердился на нее, тряся за плечи. «Ради Бога!» — кричал он. «Открой глаза! Посмотри на меня!» Сверхчеловеческим усилием Трейси открыла глаза. Склонившись над ней, стоял Джефф. У него бледное лицо, а в голосе гнев. Конечно, это часть ее сна. «Сколько ты так лежишь?» «Ты в Бразилии», — пробормотала Трейси. После этого она больше ничего не помнила. Когда инспектору Триньяну подали шарф с инициалами ТУ, найденный на полу грузового самолета авиакомпании Air France, он долго и внимательно разглядывал его. Затем приказал: «Вызовите Даниэля Купера». Живописная деревушка Алкамаар, что на северо-западном побережье Голландии, обращенная к Северному морю, излюбленное место туристов. Но в восточной части есть уголок, который туристы посещают редко. Джефф Стивенс отдыхал там несколько раз со стюардессой из КЛМ, которая научила его кое-как говорить по-голландски. Он хорошо запомнил эти места, где все заняты своими собственными делами и где не слишком интересуются приезжими. Идеальное место, чтобы спрятаться. Сначала Джефф хотел отправить Трейси в больницу, но это значило бы подвергнуть ее риску. Так же, впрочем, как если бы они остались в Амстердаме. Он завернул ее в одеяло и отнес в машину. Пока они ехали в Алкамаар, она так и не пришла в себя. Пульс у нее был неровным, дыхание неглубоким. В Алкамааре Джефф остановился в небольшой гостинице. Хозяин гостиницы с любопытством смотрел, как он нес Трейси вверх по лестнице в ее комнату. «У нас медовый месяц», — объяснил Джефф. «Моя жена заболела. Острое респираторное заболевание. Ей нужен покой. Вы хотели бы вызвать врача?» Джефф ответил неуверенно. «Я дам вам знать». Первым делом следовало снять жар. Джефф положил ее на огромную двуспальную кровать и начал снимать с нее одежду, мокрую от пота. Он посадил ее, снял платье через голову, затем туфли, потом колготки. До ее тела невозможно было дотронуться. Джефф намочил полотенце холодной водой и нежно обтер ее с головы до пят. Затем укрыл одеялом и присел на край кровати, прислушиваясь к ее неровному дыханию. «Если к утру ей не станет легче, — решил Джефф, — мне придется сходить за врачом». К утру белье снова промокло, Трейси все еще не пришла в сознание. Но Джеффу показалось, что ее дыхание стало чуть глубже. Он побоялся впустить горничную, чтобы она увидела Трейси. Это могло привести к расспросам. Он попросил у хозяина новую смену белья и принес ее в комнату. Потом обмыл тело Трейси, заменил простыни, так, как это делают медсестры в больницах, не беспокоя больного, и укрыл ее снова. Джефф повесил на двери табличку «Не беспокоить» и пошел в ближайшую аптеку, чтобы купить аспирин, термометр и спирт для обтирания. Когда он вернулся в комнату, Трейси все еще была без сознания. Джефф измерил температуру 104 градуса по Фаренгейту. Пришлось натереть ее тело холодным спиртом, жар немножко спал. Через час температура снова поднялась. Если вызвать врача, то он заставит госпитализировать Трейси. Возникнут вопросы. Джефф не имел представления, ищет ли их полиция, но если да, то их обоих арестуют. Он размял 4 таблетки аспирина, положил порошок за щеку и стал ложкой медленно вливать воду ей в рот до тех пор, пока она, наконец, не проглотила. Он еще раз обтер ее тело. Ему показалось, что кожа не такая горячая, как была. Он проверил пульс. Казалось, он становится ровнее. Он приложил голову к ее груди и прислушался. Не стало ли ее дыхание менее прерывистым? Он верил только в одно и повторял это снова и снова, пока слова не стали заклинанием. «Ты поправишься!» Он нежно поцеловал ее в лоб. Джефф не спал 48 часов и был совершенно измотан. Его глаза ввалились. «Я посплю попозже», — пообещал он себе. «Я закрою глаза на минуту, чтобы они отдохнули». Он заснул. Придя в себя, Трейси посмотрела на потолок и не поняла, где она находится. Прошли долгие минуты, прежде чем ее сознание совместилось с реальностью. Она чувствовала, как ломит ее тело, словно после долгого утомительного путешествия. Она вяло оглядела незнакомую комнату, и вдруг сердце ее затрепетало. Джефф сидел рядом и спал в кресле у окна. Это было невозможно. В последний раз она видела его, когда он забрал бриллианты и ушел. Что он здесь делает? Ее осенило. Она отдала ему не ту коробку. У него оказалась коробка с фальшивыми бриллиантами. И Джефф подумал, что она обманула его. Он, видимо, забрал ее из дома и перевез в какое-нибудь другое место. Когда она села, Джефф пошевелился и открыл глаза. Увидел, что Трейси смотрит на него. Медленная, счастливая улыбка озарила лицо Джеффа. «С возвращением!» В его голосе звучало такое облегчение, что Трейси смутилась. «Извини», — сказала Трейси хриплым шепотом, — «я отдала тебе не ту коробку». «Что?» «Я перепутала коробки». Он подошел к ней и нежно возразил. «Нет, Трейси, ты отдала мне настоящие бриллианты. Они уже на пути к Гюнтеру». Она посмотрела на него в замешательстве. «Тогда почему?» «Почему ты здесь?» Он сел на край кровати. «Когда ты передала мне бриллианты, ты была бледная, как смерть. Я решил подождать в аэропорту и убедиться, что ты успела на свой рейс. Ты не появилась, и я понял, с тобой что-то стряслось. Я поехал в тот дом и нашел тебя. Я не мог позволить тебе умереть там», — объяснил он беззаботно и добавил. «Могла ведь вмешаться полиция?» Она посмотрела на него озадаченно. «Скажи мне честно, почему ты вернулся за мной?» «Пора мерить температуру», — сменил он тему. «Неплохо», — заключил Джефф через несколько минут. чуть меньше 100. Ты чудесная пациентка. Джефф, положись на меня, — успокоил он ее. — Есть будешь. У Трейси вдруг проснулся волчий аппетит. — Умираю от голода. — Хорошо, я принесу что-нибудь. Он вернулся из магазина с полной сумкой продуктов, апельсиновый сок, молоко, свежие фрукты и огромные голландские булки с различными начинками из сыра, мяса и рыбы. Тут что-то наподобие голландского куриного бульона. Он вообще-то полезный, только ешь медленно. Он помог ей сесть и покормил ее. Он проявлял осторожность и внимательность. И Трейси насторожилась. Он здесь неспроста. Он что-то замыслил. Во время еды Джефф известил. Я позвонил Гюнтеру. Он получил бриллианты и положил твою часть денег в швейцарский банк. Она не удержалась и задала вопрос. «Почему ты все не прикарманил?» Джефф ответил абсолютно серьезно. «Потому что нам пора прекратить водить друг друга за нос, Трейси. Окей?» «Конечно же. Это еще один из его трюков. Но Трейси была слишком слаба, чтобы возражать». «Если ты скажешь мне свои размеры, я пойду и куплю тебе какую-нибудь одежду. Голландцы — либералы, но я думаю, что если ты пройдешься в таком виде, то это их шокирует». Трейси натянула на себя одеяло, неожиданно осознав свою наготу. Она представила себе, как Джефф раздевал, мыл ее. Он рисковал своей собственной безопасностью, чтобы выходить ее. Почему? Трейси считала, что понимает его. Но теперь... «Я его совсем не понимаю», — подумала Трейси. «Вообще...» Она заснула. Днем Джефф принес 2 чемодана, набитых халатами и ночными сорочками, нижним бельем, платьями, обувью. Он купил косметический набор, гребенку, щетку для волос и фен, зубную щетку и зубную пасту. Он также купил себе костюм и принес экземпляр International Herald Tribune. Первую страницу занимала статья похищения бриллиантов. Полиция выяснила, как это произошло, но, судя по статье, воры не оставили никаких улик. Джефф воскликнул бодро. «Путь домой свободен. Все, что нам необходимо, выздороветь». Даниэль Купер попросил, чтобы о шарфе с инициалами ТУ в прессе не упоминалось. «Мы знаем», — объяснил он Триньяну, — «кому он принадлежит. Но для предъявления обвинения этого недостаточно. Ее адвокаты найдут в Европе сколько угодно женщин с такими же инициалами и сделают из вас посмешище». По мнению Купера, полиция уже сделала из себя посмешище. «Господь отдаст ее мне». Он сидел в полумраке небольшой церкви на жесткой деревянной скамье и молился. «Господи, отдай ее мне! Дай ее мне, чтобы я мог наказать ее так, чтобы смыть себе свои грехи. Дьявол из ее души будет изгнан, и тело подвергнется бичеванию». Он подумал об обнаженном теле Трейси, которое окажется в его власти, и почувствовал эрекцию.